Глава 15. Эван. Эван проснулся в небольшой каморке среди вонючих тряпок, веников и ржавых ведер. Спина затекла, шея болела, а пыль, лежащая повсюду толстым слоем, оседала на легких. Он, сидя, открыл дверь и с грохотом вывалился на пол. Хорошо, что здесь никого не было, и никто не мог видеть его позор. Он отряхнулся, затолкал все обратно и закрыл щеколду, понадеявшись, что ему больше не придется тут спать. А все потому, что в его комнате ночевала Далия. Муди дал ей полдня на восстановление и подготовку к новой работе, Эвану даже не пришлось его об этом просить. Когда владелец Блажи увидел Далию, всю грязную, напуганную, он попросил скорее упрятать ее, пока посетители не разбежались. Эван забрал девушку так быстро, что Муди, кажется, даже не успел рассмотреть, насколько она красива. Травник принес ее к себе в спальню вместе с графином воды, который она вмиг опустошила. Он отдал ей свой обед и сбегал на кухню за добавкой. Далее стало лучше, и, не дав лекарю залечить ее раны, она тотчас же уснула и не просыпалась до самого утра. Он тихо постучал в дверь, за которой раздался шорох. «Это Эван, и я захожу», — предупредил он Далию. Не успел он войти в комнату, как в него полетела ступка. Она ударилась прямо о его грудь, отчего Эван зашипел и сразу принялся растирать это место. Ему не хотелось, чтобы на его прекрасном теле были синяки. Он быстро закрыл за собой дверь и успокаивающе выставил ладони вперед. Перед ним стояла Далия и держала в руках маленькую стремянку — «Не подходи, иначе я закричу». «Эй, чудесная, давай сначала поговорим, а то накануне у нас не получилось беседы». Далия заметно покраснела. Видимо, ей стало стыдно за вчерашнее. Эван же медленно приближался, не отрывая от нее взгляда. «Отдай мне стремянку». «Ладно, если угробишь меня, но стремянку пощади. Без нее я не смогу достать вон те засушенные цветы». Он указал пальцем на потолок. Любопытная Далия сразу посмотрела наверх, и Эван быстро выхватил у нее то, что секунду назад могло полететь в него следом за ступкой. «Так мне будет спокойнее. И тебе станет, если выпьешь настойку, которую дам». «Нет! Ты хочешь отравить меня или усыпить?» «Ты разве не выспалась? Весь день в кровати валялась. Лучше скажи, где и что болит». Он подошел к своему шкафу, в котором стояло много колбочек. «Это яды? Ты убиваешь людей?» «Я лекарь, чудесная. Работаю в борделе, слежу за здоровьем луксурий. Иногда даже принимаю у них роды. Поэтому жизни я скорее дарю, чем отнимаю». «Мои родители скоро заберут меня». «Я в этом не сомневаюсь. Но для начала дай осмотреть тебя и вылечить. Обещаю, что не причиню тебе вреда». Он улыбнулся ей, и Далия, немного расслабившись, села обратно на кровать. «Хорошо». Эван обрадовался и принялся искать нужные мази, перечисляя их компоненты вслух. «Лаванда, розмарин, таволга, тысячелистник». «А я знаю эти названия. Наш дворцовый лекарь тоже имел у себя такие штуки». Она засмущалась. «Значит, у тебя еще больше поводов мне доверять». Он подошел к ней и устроился, присев на одно колено. «Ты позволишь?» Она кивнула, и Эван, коснувшись ее ноги, начал бережно обрабатывать царапины. Далее зажмурилась и закусила губу, вцепившись руками в одеяло. Эван заметил это и начал дуть на раны. «Сейчас пройдет, потерпи немного». «У принцесс не должно быть шрамов, но они обязаны иметь хорошую выдержку». «Ты веришь мне?» Еле слышно спросила она. «Верю, чудесная». «Почему?» «Расскажу, как только узнаю твою историю. Я желаю тебе помочь. Если бы я этого не хотел, ты давно бы ублажала клиентов в одной из наших спален». Далее сомневалась в его словах, все не решаясь довериться незнакомцу. Ее глаза бегали по лицу Эвана, изучая его. Она ждала подвоха, но, кажется, у нее не было выбора. Лекарь был единственным, с кем она могла поговорить. «В праздничную ночь я упала со своего балкона в Черный океан. Не спрашивай, я не знаю, точнее, не помню, каким образом». «Совсем?» — перебил ее Эван. «Да. Помню только, что ждала Юстина, моего возлюбленного. Мы должны были вместе встретить рассвет, но я, видимо, не дождалась. Или он все-таки пришел...» Далее коснулась затылка и, запуская руки в волосы, сощурилась будто от боли. «Ну вот. Опять от этих воспоминаний заболела голова». «Помнишь еще хоть что-то?» Эван, прищурившись, наклонил голову к ее поникшему лицу. «Потом темнота и...» Она помедлила. «И я упала в океан. Очнулась уже на корабле, в клетке. Мы попали в шторм, оттуда и ссадины. Моряки нас не трогали». «Странно все это. Мне нужно время, чтобы подумать. Кажется, я с этим уже сталкивался». «С этим?» «С потерей памяти». Эван закончил обрабатывать ей ноги и плавно перешел к рукам. В голове уже была куча идей, ему хотелось скорее приступить к изготовлению настоек, которые помогут Далии вспомнить все, что она забыла. Но перед этим надо найти новую одежду и поговорить с Муди, который их уже заждался. «Ну, вот и все, закончили. Видишь, не отравил, не усыпил и не убил». Далия сидела на кровати и болтала ногами, рассматривая висевшие под потолком засушенные ромашки, золотистые колоски овса и травы, названий которых не знала. Ее грязные волосы спутались после сна и неаккуратно падали на глаза. Эван убрал колбы с мазями обратно в шкаф. Кажется, он все-таки смог добиться доверия девушки. Она расслабилась, начала улыбаться и больше не поглядывала на стремянку, которую травник убрал в сторону. «Когда слуги принесут мне завтрак?» «Это бордель чудесная. Тут слуги мы». Эван увидел, как она засомневалась. «Я принесу перекусить, но перед этим отведу тебя помыться. Следуй за мной». Он сразу вышел из комнаты, лишив ее возможности задать ему еще несколько вопросов. Она вышла следом и, как маленький щенок, впилась в него огромными голубыми глазами. Эван повел ее вниз, в сторону кухни. Стоило уловить аромат выпечки и яичницы, как в животе тотчас же заурчало. Рядом с общей столовой была еще одна дверь. Эван зашел в нее первым и, убедившись, что в комнате никого нет, пригласил Далию внутрь. По кафельной плитке стекали капли, воздух был влажным, а горячий пар витал под потолком. Это была общая душевая. Луксурием стесняться было нечего, поэтому Муди решил сэкономить и совместить душевые мужчин и женщин. Здесь они не только мылись, избавляясь от следов грязных утех, но и стирали вещи, а после оставляли их сушиться на заднем дворе. «Меня придут помыть?» Эван опешил от этого вопроса. Ему очень хотелось отшутиться и предложить ей свою помощь, но она не та, с кем можно себя так вести. «Я... нет, это бордель, милая. Тут люди себя-то сами редко моют». «Ух...» Она начала оглядываться по сторонам. «Я принесу тебе одежду. Не забудь закрыться, чтобы никто не вошел. Мыло лежит вон там, полотенцем вытирайся любым». Эван быстро выбежал из душевой и помчался наверх, к Лерасе. Громко постучав в дверь ее комнаты, он надеялся, что сможет разбудить Луксурию. Даже несколько минут ожидания показались ему вечностью. «Входите», — послышался, наконец, приглушенный голос. «Одолжи одежду». Эван бесцеремонно зашел внутрь, оглянувшись на шкаф. Лераса, сонная, потянулась на кровати, открывая взору оголенную грудь. «Я знала, что ты любишь мужчин, но то, что для их соблазнения тебе приходится надевать юбку, меня удивляет. Моя тебе маловато будет». «Очень смешно, Лераса, ха-ха. Нужно для новой Луксурии». «Ну уж нет». Она быстро вскочила с постели и подбежала к шкафу, закрывая его своим голым телом. Эван прошелся по ней глазами, останавливая взгляд на груди. Она заметила это и ущипнула его за подбородок. «Ты давно ко мне не заглядывал». «Сама просила не упоминать ту ночь». Прижавшись к нему голым телом, она взяла его за руки и положила их на свою талию. «Да, чтобы потом было приятнее вспоминать». Она подалась вперед, нежно покусывая Эвану шею. Он в наслаждении закатил глаза, представляя, как овладеет ею. Рука скользнула выше по ее животу, медленно направляясь к груди. Кровь кипела от возбуждения, которое хотелось скорее выплеснуть. Лераса заигрывала с ним и медленно развязывала шнурки на рубашке. Ее губы поднимались вверх по шее, теплым дыханием касаясь уха. Эван прижал ее к себе и обхватил закинутую на него ногу Луксурии. Лераса же в ответ поцеловала его в губы, томно застонав, когда рука Эвана спустилась ниже ее пупка. «Пойдем примем душ вместе», — прошептала она. Перед глазами Эвана возникло лицо Далии, испуганной и застенчивой. Он отстранился от Лерасы и помотал головой, прогоняя ненужные мысли. «Может, позже. Так ты одолжишь одежду? Желательно не очень вульгарную, что-нибудь поскромнее». Лераса в удивлении открыла рот и сделала пару шагов назад. Она явно ждала не этого. Ее нахмуренные брови выдавали недовольство и разочарование. «Не хочу, чтобы какая-то девка носила мои вещи». Она скрестила руки на груди. «Лераса, пожалуйста». Она выдохнула и все же согласилась. Перед Эваном никто не мог устоять, и он это прекрасно знал. Ему было неловко из-за того, что приходится оставлять Лерасу, но, взяв юбку, рубашку и обувь, он все же покинул ее комнату. Эван мог не торопиться. Далее была по-прежнему в душевой. Он оперся на стену и, уставившись на красный балдахин, ждал, когда она закончит приводить себя в порядок. Ему все еще было стыдно из-за Лерасы, но он старался об этом не думать. Хотелось курить, но все скрутки остались в спальне или вообще закончились, травник не помнил. Вчерашний день выдался каким-то странным. Он перевернул жизнь Эвана с ног на голову, возвращая его в прошлое, от которого он все это время бежал. Ему повезло, что Далия не спросила его вновь о том, почему он ей верит. Эван не хотел ей признаваться и вспоминать то, что старался забыть. Дверка в душевую скрипнула, и в маленькой щели показалось лицо принцессы, на которое налипли мокрые рыжие кудри. Она протянула руку, и Эван вложил в нее одежду. Далее оделась и спустя некоторое время вышла к нему. «Спасибо. Выглядит неплохо». Она покрутилась и присела в реверансе. Длинная бежевая юбка с воланами и правда ей подходила. Девушка стала казаться чуть выше, чем была. Коричневые полусапожки на шнуровке отлично дополняли весь образ. Эвану сложно было поверить, что такие красивые и строгие вещи нашлись в шкафу у Лерасы, которая вечно ходила в длинных халатах, чулках и шортах, похожих на трусы. «Ты прекрасна». На усыпанных веснушками щеках появился румянец. Далее улыбнулась и скромно убрала прядку за ухо. Длинные мокрые волосы лежали на спине, оставляя влажные следы на белой рубашке. «Сейчас мы пойдем к владельцу борделя. У меня есть план, как уговорить его не делать тебя луксурией». «Как скажешь», — ответила она испуганно и стала нервно переступать с ноги на ногу, стуча каблуками по деревянному полу. Эвану стало ее жаль. Чересчур ранимая и хрупкая, ее учили жить по этикету и совсем не готовили к настоящей сложной жизни за стенами замка. Она ждет помощи и готова принять ее отовсюду, не умеет и не может все делать сама. Как скоро за ней приплывут? Найдут ли вообще? Эван понимал, что она ошибалась. Родители не скоро ее заберут, ведь никто не знает, что она на Схиале. Они вошли в кабинет Муди и молча остались ждать, когда тот закончит свои дела. Владелец борделя сидел за маленьким столом и пересчитывал деньги. Он постоянно занимался этим, если скучал. Даже сейчас он не мог оторваться от шелеста банкнот и звона монет и поднял на пришедших глаза, только когда последний юн упал в мешок. «Мой мальчик, это совсем другое дело. Ты купил достойную шлюху!» Муди встал из-за стола, отодвигая его своим большим животом. «Какая же красавица! А ну, покрутись!» Далее опешила, но сделала то, о чем ее попросили. «Талия есть, длинные волосы, милый носик, большие губы и сиськи. Ах, хороши!» Далее сильно смутилась, было видно, что ей неловко, и она спряталась за спину Эвана. Казалось, она вот-вот заплачет. «Ты ее осмотрел? Она уже спала с мужчинами, или мне предлагать ее женщинам?» «Муди, нужно поговорить». Эван оборвал его, потому что услышал, что Далия всхлипнула. Все-таки заплакала. Бедная девочка. Муди сел на небольшой диван, который заскрипел под его весом. Он похлопал рядом с собой, подзывая присесть Далию, но та не подошла, а осталась стоять рядом с Эваном. «Ты будешь злиться, но я знаю, что делаю и что предлагаю». «Далия из Эверока. Она работала в розыскном отряде», — соврал он. «Да плевать мне на это! Ближе к делу!» «Ты же хочешь найти убийцу Налин?» «Разумеется». «Так вот, пусть Далия сделает эту работу. Никто с этим лучше не справится». «Нет, она будет Луксурией. На ее красоту сейчас пол Схиала сбежится. Не хочу терять такие деньги». «Ты потратишь больше денег на новую Луксурию, если убийца вновь к нам вернется». Эван поймал Муди на крючок и медленно тянул, впившись острием ему в небо. «Убийства приведут в блажь местных стражников, и тогда тебя оштрафуют за то, что не платишь налоги». Муди потер пальцами уставшие глаза и вытер мокрый лоб краем рубашки. Он смотрел то на Эвана, то на Далию, и все пытался сделать выбор. Может, даже мысленно считал убытки, которые он потерпит, если выберет одну из сторон. «Ладно. Ладно. Ты прав. Но потом, как только убийца будет найден, она станет шлюхой, и я буду продавать ее богатеньким клиентам». «Договорились». «Все, приступайте. Чем быстрее, тем лучше». Стоило им выйти из кабинета Муди, как Далия остановила Эвана, аккуратно потянув его за рукав. Обернувшись, он увидел ее растерянное, испуганное лицо. «Я не хочу быть Луксурией». По щекам Далии текли слезы. Эван не знал, каким образом им искать убийцу, не представлял, как ее успокоить и обнадежить. Ему казалось, что он уже и так много для нее сделал, но она этого не понимала. Слышала то, что хотела слышать, и выбирала лишь страх, а не борьбу. Поиски преступника могут затянуться. К тому времени за тобой уже приплывут твои родители и возлюбленный. Поверь, лучше ходить по Схиале и опрашивать людей, чем ублажать их в одной из спален. Ты согласна? Да. Умница. А теперь вытри слезы. И пойдем подумаем, как нам быть и с чего начать. Далия отвернулась от него, чтобы привести себя в порядок. Вытерев слезы рукавом рубашки, она помахала рукой, пытаясь высушить мокрые дорожки на щеках. Эван же опять, как болван, стоял и смотрел ей в спину. Ждал, пока она успокоится. Он не любил плачущих людей, и ее нытье начинало действовать ему на нервы. Девушка, наконец, развернулась. «Эван, можно перед этим я напишу письмо?» «Конечно. Я дам тебе чернила и бумагу».